Глава 18. «Нет, Шир, и не уговаривай. Не приду я вечером к границе», — написала я, а когда хлопнула входная дверь, добавила. «Ты тоже лучше делом займись. Встретимся на совете». И отправила сообщение. «Алиса, твой подземный склад готов. Можешь заполнять полки». Раздался голос Йена из прихожей, и я закрыла ноут, чтобы он не психовал. Дракону не нравилось наше милое общение с Нагом, а мы со змеем, можно сказать, подружились. Шашир Ус со мной беспощадно флиртовал, но исключительно, чтобы позлить его грозность. Йен почему-то этого не замечал и бесился, хотя я ни разу повода для ревности не давала. На самом деле Наг испытывал ко мне больше интерес как умному и полезному собеседнику. Ни о какой влюбленности речи не шло. Змею нравились абсолютно все женщины. Я так поняла примерно после третьей встречи на Совете миров, где Шашир флиртовал со всеми девушками. «Супер!» — спрыгнула я с дивана и поспешила навстречу его деспотичности. «Я вот думаю, может, еще убежище подземное сделать?» «Ты постоянно о нем говоришь. У тебя паранойя, Алиса!» В очередной раз отмахнулся от моей здравой мысли Йен. «Думаешь, кто-то посмеет на нас напасть?» Он подошел вплотную и заправил выбившуюся из фиолетовой прически прядь за ухо. Его ласковость в последние дни так часто делал. В смысле, такие маленькие и милые жесты случались все чаще и чаще, пугая меня до чертиков. Ведь каждый раз, когда Йен меня так касался, сердце подпрыгивало до горла, а на душе разливалась нежность. Хотелось коснуться его в ответ, но я держалась. Нам еще 5 месяцев жить бок о бок. Это до чего же мы за них дойдем, если дадим слабину? Подумать страшно. Нет у меня паранойи, Йен. Я просто на 100% уверена, что академики придумают какой-нибудь катаклизм, сказала, отходя подальше от него. Мы встали на накатанную колею и несемся с тобой к успеху, как ракеты. Уверена, их не устраивает, что нам так хорошо живется. Я говорил тебе, что ты иногда забываешься и выдаешь чуждые нашему миру слова. «Какие еще ракеты?» Сделал он стремительный шаг ко мне, взял за плечи и тихонько тряхнул. «Алиса, будь осторожна. Я больше волнуюсь за то, что тебя разоблачат, а не за какие-то там катаклизмы. С ними мы точно справимся». Он действительно волновался обо мне, а я действительно ежедневно ждала подвоха от Академии. Потому что, как бывает во всех играх, после ударного старта наступает пора затишья. Тогда самым главным становится обеспечение счастливой жизни населения. В игре нужно обязательно создать такие условия, чтобы ботам нравилось жить именно у тебя, и их не тянуло к соседям. Мы с Йеном справлялись отлично. У нас все работало как часы. Каждый подданный занимался своим делом, но не перерабатывал. Мы сделали дороги, танцпол и театральную сцену. Мы вкусно их кормили и раздавали бусины. Мы устраивали спортивные состязания между странами на нейтральном пятаке. Это к нам хотели перейти подданные соседи с тех пор, как пришли на заработки впервые. Мы неизменно лидировали в зачетной таблице, и нам все завидовали. Но это испытание точно не могло быть таким простым. Я чувствовала, что будет подвох. «А вдруг они опять лишат нас источника магии?» Попыталась я напугать Йена в очередной раз. «Мы запаслись накопителями под завязку, помнишь?» Я помнила. Мы не только купили новые цепи, но и разработали жилу драгоценных фаатомов, а наши артефакты сделали из них резервные источники. «Помню, но все равно волнуюсь. Мне кажется, что твоя теория с объявлением нового этапа на промежуточном балу слишком простая». Йен, в отличие от меня, думал, что нас всего-навсего заставят на этом балу расширить связи. Предложит наладить торговлю с государствами других миров. Но я что-то в этом сомневалась. Слишком легко. Хотя бал этот действительно уже объявили и пригласили гостей, родственников теней и их хозяев. «Совершенно непростая. Меня этот бал тревожит сильнее всего. Вдруг там появятся заговорщики и тебя разоблачат, раз у них не вышло подвергнуть меня позору». Этот момент, кстати, тревожил и меня. Но бал будет еще через 2 месяца, и я считала, что начинать паниковать рано. А вот катаклизмы... «Ладно, вечером подумаем над балом», — примирительно сказала я и взяла Йену под руку. Ты со мной пойдешь погреб смотреть? Да, пойдем вместе. И заставь приходящих работников таскать кадушки. Пусть видят, как мы сытно живем. Да нам и так все завидуют, Йен. А твоя фурия вообще меня ненавидит, сказала я со смешком. Принцесса и правда еле терпела мое присутствие на совете. Не все. Змей вот не завидует и от ненависти к тебе далек. Я рассмеялась и потащила его на улицу. Дракона надо было постоянно чем-то занимать, а то он начинал страдать всякой ерундой типа ревности. А еще зависал на мне проникновенным взглядом, который будоражил душу до мурашек. Я предпочитала до этого не доводить. Мы обошли цех заготовок. Да-да, мы построили большой каменный цех с печками, столами и огнеупорными стенами и остановились у подземного склада. Йен первым спустился на несколько ступеней и подал мне руку. Внутри получилось все именно так, как я и хотела. Просторно, прохладно и много-много стеллажей. «Шикарно!» — не сдержала я восторга. «Можно будет большую партию мяса у Шашира закупить. Что-то переработаем, что-то просто в стазис погрузим». 4 ряда стеллажей уходили на 10 метров вдаль, и я планировала их красиво подписать. «Я не могу понять, почему ты не хочешь, чтобы мы сами разводили свиней, кроликов, птицу и других мясных животных. У нас есть деньги на их закупку и возможность их кормить. Зачем мы покупаем мясо у нагов себе в убыток?» Я потупилась. Признаться в своей слабости и умышленном расточительстве не хотелось. Но Йен у меня уже много раз про это спрашивал, и когда-то придется сказать ему правду. Пока он себе не решил, что я в сговоре со змеями. «Понимаешь», — вздохнув, начала я разговор и прошла вдоль стеллажей, пробуя полки на прочность. «Я не могу даже представить, что мы будем забивать животных, о которых заботились. Они же свои, родные. Я их всех в лицо буду знать и по имени. Нет, я не смогу». «Хм, но ты же ешь мясо», — удивился дракон. «Выходит, незнакомых тебе не жалко?» «Отстань, я не могу объяснить», — психанула. «Мой мозг как-то так их разделяет. Тех животных я не знала, не видела. А значит, их мясо просто мясо. Все». Меня эта странность саму удивляла. С такими заскоками мне бы вегетарианкой быть. А нет, мясо я всегда любила. «То есть я правильно понимаю, что ты не способна никому серьезно навредить?» Я остановилась и повернулась к дракону. «К чему он это?» «Конечно, не способна», — сообщила само собой разумеющееся. «Даже не представляю, как можно умышленно кого-то ранить». «А вот это очень плохо», — припечатал его жестокость. «Тень воин, защитница. Она, не раздумывая, убьет за хозяина. Не дай нам создатель угодить в настоящую битву. Тебя тут же раскусят». «А что, думаешь, может быть битва?» — перепугалась я. «Может», — кивнул Ян с полной уверенностью. «В финале вполне могут организовать битву миров. С завтрашнего дня начинаем тренировки». Я потерла рукой грудь в районе сердца. Что-то душа заныла в предчувствии неприятностей. «Ладно, раз надо, значит надо», — обреченно сказала я и поспешила на выход из склада. «Лучше занять себя делами и не грузиться раньше времени. Может, все обойдется. На кой хрен устраивать битву на курсе, где учат взаимодействовать? Может, Йену просто кажется, что академики жаждут крови, а на самом деле в финале мы померимся успехами, а потом дадут диплом? Хоть бы было так». Я вошла в заготовочный цех. Сегодня под чутким руководством наших поваров, Наэля и Винси, за месяц я выучила, как зовут всех подданных, трудились гастарбайтеры от Лис, Маджестии и Ведьмачества. К нам ежедневно приходили работники от некоторых соседей, от нагов и вампиров ни разу. От волков очень редко, как и от феминии. А вот лисы, подданные левку Айтича и Гурии, являлись ежедневно. Дело в том, что эти три страны в нашем северном мире были отстающими и никак не могли выйти на полное самообеспечение. А мы в Драконьей империи. Их работников кормили, давали еду с собой, и они у нас подсматривали всякие идеи, чтобы передать своим правителям. Только у них все равно по какой-то причине не очень хорошо получалось их воплотить. Все же плохой старт сильно подрубает развитие, и чтобы выкарабкаться из ямы, нужно прилагать усилия. А Гурия больше волновалась о своем комфорте и нарядах, Левка потратил много денег на воинов, которых надо было кормить, а особой надобности в них не было. Не на кого ему было нападать. Алиса? Мне казалось, они прикидывались отстающими, а на самом деле жили припеваючи, паразитируя на других странах. Я подозревала, что они шпионят и продают информацию. Любую, кого какая интересует. Поэтому при них я особенно старалась фильтровать свои выражения. «Всем доброго дня», — поприветствовала я работников. «Склад готов. С сегодняшнего дня загружаем полки. Это будет резервное хранилище, так что все продукты нужно отправлять в стазис, а расставлять на полках строго по наименованиям. Мясо к мясу, фарш к фаршу, колбасы повесить, соленья отдельно, свежие овощи и ягоды отдельно. Вопросы есть?» «А зачем вам такое хранилище? Вы что-то знаете?» Тут же поинтересовался один из лисов. «Я могу предупредить своих правителей?» «Ну вот, я же говорила, они точно уши постоянно на макушке держат». «Я сообщала об этом на совете, но можете рассказать подробности». Не стала я вредничать. В конце концов, лично я всегда радела за процветание мира. Жалко только, что не все к моим словам прислушивались. К примеру, Фурия всегда на них реагировала пренебрежительным фырканьем и делала все по-своему.